Глава 20. План Снежки. Снежана. «Я тебе завидую, господин большой босс. Это же надо иметь такое самомнение. Как ты и твое самомнение вообще умудрились уместиться в этот кабинет? То-то мне тут сложно дышится. Видно, места для воздуха совсем не осталось». Смотрю в горящие голубые глаза Игоря Викторовича и гадаю, как же так вышло, что он подумал, будто я буду с ним спать. Причем не просто когда-то там спать, а буквально через несколько часов после знакомства. Впрочем, тут дело все-таки в стриптизе на камеру. Дуреха, дурында! Да что там, настоящее дурище в квадрате! Не знаю, почему я не подумала про камеры. Их ведь действительно сейчас куда только не пихают. Не будь их тут, было бы даже странно. Однако дело сделано. И Снежане-стриптизерши сейчас надо так покинуть сцену, чтобы еще и работу умудриться сохранить. Мне много не надо, месяц или два, и я буду отомщена. А там уже развод, переезд обратно в столицу, реабилитация. «Я могу и поухаживать», — тем временем продолжает большой босс. «Ужин при свечах, поход по магазинам, абонемент в спа. Я даже согласен на ювелирный магазин». «Воу-воу, Игорь Викторович, вы меня ненароком купить пытаетесь? Так я ж того... этого... не продаюсь, в смысле?» «Очень ценю, Игорь Викторович, вот прям очень, но ничего не выйдет». Он резко хмурится, глаза превращаются в щелки, набирает в грудь воздуха. «Стоп, это ты орать собрался? Не надо. Понимаете, просто у меня сейчас период в жизни непростой. Много о чем нужно подумать, обмозговать. А раньше я бы, ух... ух, как послала бы тебя на три веселых буквы, еще и коленкой куда-нибудь пнула. Летел бы дальше, чем видел. Это я, разумеется, уже про себя». «Ну, раз ух, тогда ладно», — выдыхает он. «Я никуда не тороплюсь, Снежана. Мое предложение с открытой датой. Приходи, когда решишься». «Обязательно». Киваю ему, как китайский болванчик, и медленно пячусь к двери. Даже попой к нему боюсь повернуться. Вдруг шлепнет или набросится. Уж очень оказался игрив и непредсказуем. Только выхожу за пределы кабинета, как до меня доходит истинный смысл его последней фразы. «Когда решишься? Не если, а когда?» То есть этот самодовольный толстосум уже мысленно сношается со мной в разных позициях? Фу! Трясу головой, отгоняя от себя образ возвышающегося надо мной обнаженного Игоря Викторовича. «Нам таких не надо». И вдруг ловлю себя на мысли. А не очень-то мне и противно представить себя с ним. Даже, я бы сказала, совсем не противно. Чужой мужчина, понятное дело, но симпатичный. Да и фигура хорошая. При других обстоятельствах я бы к нему присмотрелась, если бы к тому же была свободна, конечно. «Дорогуша, вообще-то ты прямо сейчас свободна». Бурчу сама на себя, пока бреду в кухню. Хранить верность такому, как Мальцев, это свинство по отношению к себе. Когда захожу на кухню, как раз встречаю своего благоверного. Он торпедой проносится мимо, даже как будто не замечает. Хотя, думаю, просто делает вид, чтобы уколоть. «Ох, и озвереешь ты, дорогой, когда увидишь приготовленные мной фото». Ухмыляюсь, глядя ему вслед. Мысленно уже представляю, как он взбесится, увидев у меня на телефоне новую заставку. Просматриваю сделанные фото. Даже нахожу одну вполне приличную, где и я хорошо получилась, и стол отлично видно. Оно. Потом представляю, что Мальцев сделает, когда узреет это фото. Наверное, обложит матом всю кухню, а потом побежит прямиком к директору разбираться. Решится ли на такое? Ведь это все же большой босс, он и уволить может. В этот момент понимаю, что Мальцев в гневе и не на такое способен. Физически он крупнее Игоря Викторовича. Тот в отличной форме. Но мой муж весьма необделенный силой мужчины и как минимум на полголовы выше. Вдруг полезет драться. Вдруг нанесет какую-то тяжелую травму, пусть даже случайно. Разве Алпатов заслужил от меня такую свинью? Да, озабоченный тип, да, хамоват. Но у него сегодня было целых два повода меня уволить, а он ни одним не воспользовался. Стоит сказать спасибо, а не натравливать на него разъяренного мужа. Если директор пострадает по моей вине, меня же совесть сожрет без соли и перца. Нет, Этого делать ни в коем случае нельзя. Я же не садистка какая-нибудь. Нужно придерживаться первоначального плана. Мысленно воскрешаю пункты плана из моего дневника. Первое. Наказать материально. А. Испортить любимые игрушки. Сделано. Б. Изуродовать его тачку. Сделано. С. Подать на развод, а потом на раздел имущества. Сделано. Второе. Лишить его любовниц. А. Закрыть доступ в Малинник. Сделано. Б. Разослать последним любовницам на дом папки с распечатанными фото, где роман зажигает с разными женщинами. Авось друг о друге не знают. Этот пункт я исполнила вчера, пока не знаю, что из этого вышло. 3. Позволить ему посмотреть на меня другими глазами. Тут я в процессе. Когда ты живешь с мужчиной не месяц и даже не год, дома не особенно обращаешь внимание на то, как ты выглядишь. Ходишь не накрашенная, не причесанная, в каких-нибудь шортах с растянутой попой. Пусть их пора было утилизировать еще в прошлом сезоне, но они такие удобные, сволочи, что расстаться с ними ты критически не готова. Согласна, Аляна Турель, я еще вполне ничего, но ведь познакомился Мальцев со мной другой. Я была супердевочкой, всегда при маникюре, педикюре, нарядно одетая. А какая я к нему бегала на свидание? Волосы блестят свежей укладкой, сладкие духи за мной шлейфом. Любо-дорого вспомнить. Теперь же от меня, если и пахнет сладким, то только потому, что я торт пеку. В браке чуть-чуть оклушилась, чего греха таить. Перестала ежедневно стараться. Однако теперь Мальцев должен вспомнить, какой я была, чтобы по-настоящему меня оценить. Я должна утереть ему нос, заставить смотреть мне вслед, роняя слюни, показать, кого он потерял. 4. Ревность, ревность и еще раз ревность. Только планировала я для этого использовать совсем не случайных людей. Мне не нужны осечки, и тем более я не собираюсь начинать с кем-то на самом деле встречаться на глазах у будущего бывшего. У меня сейчас душа болотная трясина, где нет места ничему живому, никаким чувствам, кроме безудержной жажды мести, желания наказать по заслугам. Поэтому я решила обратиться к профессионалам, точнее в агентство «Фей». Эти ребята мастерски обеспечивают видимость наличия обалденного бойфренда. Можно выбрать себе какого-нибудь бодибилдера, который при необходимости и заступиться за тебя сможет, и навалять бывшему супругу. Один минус. Услуги агентства дороговаты. Но я продала кое-какое золотишко, подаренное мне Мальцевым, и мне как раз хватило на золотой пакет услуг. В него входит полная имитация. Привоз на работу, встреча после, наглядные подарки, свидание по мере надобности. В общем, полный фарш, только без пресловутой постели. Я собиралась приступить к этому пункту плана через несколько дней. Тогда Мальцев уже потихоньку начнет приходить в себя. И тут его будет ждать новая граната максимально разрывного действия. Да, конечно, какой-то там бодибилдер – это не так круто, как водить шашни с большим боссом. Зато никто, кроме Ромочки Кобеля, не пострадает. Мне определенно стоит придерживаться первоначального плана. Ох, это что же получается, я зря делала фото? Зря рисковала своей филейной частью в бикини? Только охрану повеселила. И Алпатова заодно. Ну точно, дурище в квадрате. Качаю головой и принимаюсь взбивать крем для пирожных. Я сейчас так взведена, что мне даже миксер не нужен. Работаю венчиком.